Философия и религия. Упоминание о гениальном истинно русском философе побудило Рильке к ответным размышлениям о философии в целом. Противник рационального подхода к миру, Рильке признается в своем отрицании философии как системы, превращенной в догму и ставшей религией, о своем эстетическом, в противовес логическому, восприятии жизни. Чрезвычайно важны слова Рильке о великих творцах, противостоящих толпе массе, о Христе, Достоевском и Толстом, Ницше. Нельзя не видеть в них результата многолетних и очень глубоких исканий поэта, чуждого всяческой систематизации и устремленного к беспредельной творческой свободе. Философ, с точки зрения Рильке, лишь тогда и постольку может быть великим мыслителем, пока и поскольку он творит, обдумывает, формулирует, уточняет. Но как только вокруг философа возникает кучка последователей, он перестает быть творцом-одиночкой и, теряя величие, словно застывает, останавливается в своем внутреннем развитии. Другими словами, Рильке допускает в свою жизнь философию лишь в той степени, в какой она предстает ему как итог творчества. Этика и мораль, любая теория и даже религия уступают эстетике. Подлинный философ – художник. Никогда и ни в одном из писем к своим русским знакомым, да и, пожалуй, к немецким, не высказывался Рильке на эту тему столь откровенно и подробно, как в своем длинном, поистине исповедальном письме к Бенуа. Письмо Рильке Бенуа. Вестерведе под Бременом, 28 июля по новому стилю, 1901. Дорогой господин Бенуа, самым сердечным образом благодарю вас за милое подробное письмо. Мне так приятно слышать все, что касается вас и вашей семьи, и я очень обрадовался вашему письму, пробудившему во мне добрые надежды. О да, вы непременно должны однажды приехать ко мне и быть нашим гостем. Моя жена и я, мы оба просим вас принять это как неограниченное временем приглашение и не забыть о нем, если ваши пути вновь приведут вас на запад. Как прекрасно сейчас должно быть в Раненбауме. Каждое лето, отдыхая за городом, вы прикасаетесь к великому, великолепному прошлому и по шелесту древних деревьев и голосам светлых падающих фонтанов угадываете то, о чем умалчивают маленькие укромные замки. Вам следовало бы написать книгу Петергоф или издать альбом с гравюрами и кратким текстом к ним. Вы бы сумели передать удивительные оттенки этих благородных парков точно так же, как во время нашей вечерней прогулки вы приблизили меня к глубокому пониманию их красоты. О, если бы я мог навестить вас в Раненбауме! Но в течение ближайших 2 или 3 лет я не могу и думать о том, чтобы повторить большое путешествие. Я должен прилежно и бережно строить свою здешнюю жизнь, ограничиваясь тем, чтобы всеми возможными средствами укреплять связи, соединяющие меня с далекой Россией. И я от всего сердца благодарен вам за то, что вы вызвались оказать мне в этом всяческую помощь. Только теперь я прочел, что делать, и кое в чем восполняю свои пробелы в области древнерусской литературы, каждый раз поражаясь ценности отдельных произведений и превосходству их авторов. Превосходству, далее по-русски, я это не могу сказать по-немецки, из простоты, ах, как часто это теперь случится, что я напрасно ищу какое-нибудь слово или выражение, и потом всегда думаю, как трудно для меня, что я должен писать на том языке, в котором нет имени того чувства, которое самое главное чувство моей жизни – тоска. Что такое «Sehnsucht»? Нам надо глядеть в словарь, как переводить «тоска». Там разные слова можем найти, как, например, «Bangigkeit», «Kummer des Herzens bis Langeweile». Примечание. Боязнь, сердечная боль, все вплоть до скуки. Немецкий. Конец примечания. но вы будете соглашаться, если скажу, что, по-моему, ни одно из 10 слов не дает смысл именно тоски. И ведь это потому, что немец вовсе не тоскует, и его «Sehnsucht» вовсе не то, а совсем другое сентиментальное состояние души, из которого никогда не выйдет ничего хорошего. Но из тоски народились величайшие художники, богатыри и чудотворцы русской земли. И мне всегда кажется, как будто эти три, на первом взгляде так близкие выражения, «Langeur», «Sehnsucht», «Тоска» масштабами глубины народов, которыми они принадлежат. Далее по-немецки. Но я слишком отклонился от пути, которым собирался следовать в этом письме. Простите мне это отступление не по существу и мой плохой стиль. Я стараюсь не упустить ни малейшей возможности улучшить его, но такая возможность представляется редко. Итак, не напомните ли вы в редакции «Мира искусства», чтобы они регулярно высылали мне отдельные выпуски? Это было бы весьма любезно с вашей стороны. Я очень хотел бы прочесть эссе господина Мережковского о Толстом и Достоевском, поэтому не будете ли вы столь же добры проследить, чтобы и более ранние выпуски были мне высланы? Кроме того, знакомство с миром искусства чрезвычайно ценно не только для меня, но и для всех моих здешних друзей-художников. В свою очередь, я смогу до известной степени отблагодарить журнал за его любезность тем, что от случая к случаю буду писать о его достоинствах в доступных мне немецких периодических изданиях, обсуждая содержащиеся в нем статьи. Пожалуйста, обеспечьте мне высылку отдельных номеров, ведь вы пишете, что это согласовано с господином Дягилевым. С истинно великим нетерпением я ожидаю их. Мне кажется, я уже говорил вам, насколько высоко я оцениваю Достоевского. «Инзель» в скором времени напечатает замечательный отрывок из романа «Бедные люди. История студента Покровского» в моем переводе, над которым я так усердно трудился. Примечание. Публикация не была осуществлена, перевод утерян. Конец примечания. Вы можете себе представить, как было бы для меня важно познакомиться с сочинениями Розанова, который мне, к сожалению, известен только по имени. Дорогой господин Бенуа, сделайте, пожалуйста, так, чтобы я смог прочитать что-нибудь, переслав мне хотя бы ненадолго те из его произведений, которые лучше всего дадут почувствовать его дух. Разумеется, я не могу заранее сказать, буду ли я переводить его. Мне не хватает мужества и опыта для перевода чисто философских сочинений, а вникнуть в чужую терминологию и найти ей эквиваленты в другом языке – это задача, которая мне тем более не под силу, поскольку она лежит в стороне от моих собственных путей. Я не получил никакого философского образования, и с какой бы философией ни сталкивался в своей жизни, всякий раз подходил к ней как к поэзии, с максимальными эстетическими запросами и минимальной добросовестностью. Поэтому большинство философов известны мне лишь одной своей стороной, и я чувствую, что совершенно не способен целиком усвоить какую-либо систему и затем сопоставить ее с другой. Когда из философского развития одного человека вырастает целая система, меня охватывает почти гнетущее чувство какой-то ограниченности или преднамеренности, и я всякий раз пытаюсь искать человека там, где его опыт, еще синтетический и нерасчлененный, выступает во всей своей живой полноте, без ущерба, наносимого ему ограничениями и уступками, которых требует любая систематизация. Всегда есть некая преждевременность там, где философия становится религией, то есть начинает предъявлять к другим догматические требования, в то время как на деле она является лишь грандиозным образом жизненного пути ее создателя, боровшегося с жизнью и смертью. Незабываемые явления и великие примеры – Иисус Христос и Достоевский. Однако именно слово последнего, человеческое, не превращенное в догму слово, будет для России более существенным, чем было для Европы слово Иисуса Назарейского, которое оказалось втиснутым в рамки громоздких систем. Постоянно забывают, что философы, как и поэты, являются среди нас носителями будущего и потому меньше, чем кто бы то ни было, имеют право рассчитывать на сочувствие времени, в котором живут. Они современники людей далекого будущего, и у них нет причины что-либо упорядочивать и подытоживать в ходе своего развития, разве что желание воздействовать на ближнего. Исключения составляют лишь те, приведенные в систему обобщения, которые нужны им самим, чтобы уяснить собственное положение, и которые они сами вновь и вновь опровергают ради своего же внутреннего усовершенствования. Но стоит лишь им упорядочить или высказать то, что приобретено ими, как тут же появляются ученики, приверженцы, друзья и воинствующие противники. И философ уже не имеет права покушаться на основы своей собственной системы, отныне заселенной другими, и подвергать опасности множество жизней, которые она питает. Философ прервал свой собственный путь, которым должен следовать без оглядки и который возможен, пожалуй, лишь над обломками этого порядка, и, будучи вчера еще всесильным господином каждого своего шага, способным по своему произволу с царственным величием отдаться любой своей прихоти, он оказывается теперь лишь верховным жрецом системы, с каждым днем перерастающий своего создателя. Философы должны быть терпеливы, они должны уметь ждать и не стремиться к тому, чтобы утвердить свое господство или создать государство, которое держится лишь возможностями своего времени. Они властелины грядущих поколений, и их короны еще слиты воедино с теми рудами, что заполняют собою горные жилы. И поэтому я не хочу способствовать распространению философских идей, ибо это каждый раз сопряжено с опасностью, с великой опасностью обрести приверженцев, то есть создать тяжелые цепи, приковывающие философа, невесомого по своей сути, к тому времени, которому он не принадлежит. Вы собственными глазами можете видеть, каким ничтожно малым стал для Германии Ницше с тех пор, как каждый приказчик сделался ницшеанцем. Или, по крайней мере, возомнил себя таковым. Но именно такого рода воображение и опасно для великого священного имени. Разве люди, называющие себя именем Христа, не наносят ему ежедневно тысячи обид? Он никогда сжалился над ними и поверил, что сможет наделить их и укрепить тем, что было достигнуто им самим. Но ведь люди, ушедшие дальше других, работают ради будущего и потому должны быть суровы к своим современникам. У них нет хлеба для голодных, если даже им самим кажется временами обратное. У них есть только камни, и современникам кажется, что это хлеб и пища, хотя на деле это лишь основания и фундаменты грядущих дней, которые они не должны раздаривать. Вспомните о беспредельной свободе тех, кто обделен известностью и славой. Только эту свободу и должен беречь философ. Он может лишь каждый день обновляться, опровергая самого себя. Разве истинный Ницше не тот, который противоречил себе, и разве его нисхождение не началось с того момента, когда он принялся систематизировать самого себя? Разве Толстой, вмещавший тысячу противоречий, не был великим непревзойденным художником? А теперь он с трудом пробивается сквозь органическую окаменелость своего собственного мировоззрения, как та чудесная ранняя трава в начале воскресения. У меня еще ни разу не было повода изложить все эти соображения на бумаге. Простите меня, если читать это было для вас в тягость. Мне так хорошо беседовать с вами. Тема была вызвана вашим же упоминанием о философе, о котором вы обещаете рассказать в последующих письмах, а кроме того, желание высказаться так и жгло мне язык. Но не понимайте мои слова буквально. Несмотря на то, что я все же и теперь уже всерьез собираюсь прочесть Розанова, и даже если только у меня хватит сил перевести его. Вы доставите мне большую радость, переслав мне его произведение, что вы так любезно предлагаете сделать. В свою очередь, вы должны потребовать что-нибудь и от меня, иначе совесть меня совсем замучает. Вы считаете, что для меня все-таки есть возможность стать сотрудником мира искусства? Я бы хотел этого и сделал бы все возможное, чтобы это осуществилось. Но не предпочтут ли там кого-нибудь, кто пишет по-русски? Ведь мои работы надо будет еще переводить. Хотя я больше не живу в Берлине, центре нашей культурной жизни, Гамбург и Бремен, где тоже бывает много интересного, совсем рядом. И если бы мне удалось у вас регулярно сотрудничать, то особенно при условии, что гонорар окажется высоким и будет выплачиваться аккуратно, я мог бы в наиболее важных случаях ездить в Берлин и Дрезден, чтобы посылать вам статьи прямо с места. Разумеется, я писал бы лишь о наиболее существенном и с требуемой лаконичностью. Может быть, вы переговорите по этому поводу еще раз с господином Дягилевым? Не следует ли мне самому обратиться к нему, или же он сочтет это за навязчивость? Не говоря уже об идеальных сторонах этого сотрудничества, оно было бы для меня прежде всего гарантией, хотя бы частичной, в моем нынешнем крайне плачевном материальном положении. Я все еще очень зависим от моей семьи. Это меня в некоторых отношениях сковывает, а сейчас, когда я женился, эта несвобода мне особенно тяжела, и я хотел бы постепенно своим трудом обрести независимость. Конечно, господин Дягилев вовсе не обязан при выборе иностранного корреспондента для своего журнала входить в его индивидуальное положение, но от вас, дорогой господин Бенуа, у меня нет никаких оснований скрывать, почему для меня так важно постоянное сотрудничество и почему я так его добиваюсь. В Германии теперь все выглядит слишком по-немецки, и тот неприятный псевдопатриотический тон, которым у нас изо всей силы пытаются провозгласить начало нового немецкого ренессанса, закрывает мне путь почти во все периодические издания, а такое место позволило бы мне без гнева и пристрастия давать за границу материал о том, что делается у нас, точнее, о том немногом, что заслуживает вдумчивого отчета. Если бы это только вышло. В ближайшие дни я вышлю вам номер Die Zeit, весна, в котором, к сожалению, только теперь публикуется моя старая статья о Васнецове. Я написал ее в 1899 году после моей первой поездки в Россию. Сегодня для меня сохраняет свое значение лишь первая общая часть этой статьи. Примечание. Статья Рильке «Русское искусство» появилась в Die Zeit лишь 19 октября 1901 года. В июле Рильке получил и прочитал корректуру, что, по-видимому, и пробудило в нем надежду на скорое появление его статьи в печати. Конец примечания. Далее по-русски. От Васнецова я после второго путешествия по России уже вовсе не так думаю, как тогда, а почти совсем согласен с вами. Тогда я видел только несколько снимок внутренности Киевского Владимирского собора, но в прошлом году я много передумал перед оригиналами. Но первый том этого статья мне кажется лучше, и я надеюсь, что он вам нравится. Я и это, может быть, теперь писал бы иначе, но вы будете все-таки узнать истинность моей преданности для вашего края, и потому посылаю вам номер журнала. Это у нас уж слишком часто делается. Работы лежут год или два на редакцию, и после этого времени напечатаются, когда уж не имеют никакой связи с автором. Примечание. Поэт тяжело переживал затяжку с публикацией его статьи. 18 октября 1901 года, за день до появления статьи, он писал Гуго Хаберфельду, одному из редакторов еженедельника Die Zeit: «Глубокоуважаемый господин редактор, я приветствую вас как члена редколлегии и, конечно, не премину написать в скором времени для вашего журнала еще что-нибудь. Я давно бы это сделал, но Бог весть по чьей вине Моя статья «Русское искусство», которую, следуя совету профессора Мутера, я отправил в редакции сразу же после моего визита в Бреслау, с этим связывается у меня и приятное воспоминание о вас, отложена печатанием на столь непостижимо долгий срок, что я невольно утратил всякую охоту посылать статьи на подобные темы, о чем, собственно, была достигнута договоренность. В июле этого года я читал корректуру, но так как до настоящего времени я не получил ни экземпляра, ни гонорара, заключаю, что статья «Русское искусство» все еще не увидела свет. А ведь прошло 2 года с тех пор, как она принята. Это моя первая просьба. Прошу вас, займитесь этой забытой статьей, она ведь начинает устаревать. Поскольку за это время я совершил 2-е большое путешествие по России, статья же написана по результатам 1-й поездки, то, возвращая корректуру, я обратился в редакцию с просьбой указать под заголовком дату написания статьи. Это свое пожелание, уважаемый господин доктор, я хотел бы еще раз повторить. Просьба Рильке была оставлена без внимания. Дата написания статьи в печатном тексте отсутствует. Конец примечания. Далее по-немецки. Дельные статьи, в которых хотя бы раз не упомянуто о величии Германии и не предсказано ее будущее, вообще не имеют теперь никаких шансов на опубликование в наших полулитературных журналах. Так у нас. Поскольку любое послание из России я воспринимаю как праздник, то меня очень порадовала присланная мне на днях маленькая книжка. Собственно говоря, я ожидал от нее еще большего, с автором которой я знаком, хотя и бегло. Далее по-русски. Я имею в виду записки пешехода Янчевицкого. Вы знаете эту книгу. Рассказы «Счастье», «Ходоки», «Странники» мне кажутся лучшими. Господин Янчевицкий меня посетовал раз в Петербурге, и я очень интересовался этого молодого писателя, который так энергично взял на себя всякие неудобства, пешеходство, чтобы служить своему народу. Может быть, я из этих рассказов перевожу что-нибудь для Цукунфт или Дер Лотце, Гамбург. Примечание. Цукунфт – будущее. Дер Лотце – лоцман, немецкий язык. Конец примечания. Примечание. Рильке перевел рассказ Янчевецкого «Ходоки», озаглавив его в переводе «Прошение», и напечатал его 5 января 1902 года в приложении к пражской немецкой газете «Богемия». Имеется в виду книга «Янчевецкий. Записки пешехода. Ревель. 1901 год». Сохранился экземпляр этой книги, присланный Рильке с дарственной надписью «Господину Рейнеру Рильке», на светлое воспоминание нашего мимолетного знакомства с верой в осуществление литературных идеалов. В. Янчевецкий, Санкт-Петербург, июль 1901 года. Конец примечания. Ну вот, дорогой господин Бенуа, меня уже мучает совесть из-за этого разросшегося до невероятных размеров письма. Моя дорогая жена успела совершить прогулку, сейчас она должна вернуться, а я все это время сидел и писал вам. Она шлет вам дружеские пожелания и привет, и я еще долго буду сегодня рассказывать ей о нашем с вами вечере в Петергофе. Не будете ли вы так любезны передать мой низкий поклон вашей уважаемой супруге? А также простить мне, если к многочисленным просьбам, рассеянным по этому письму, я добавлю еще одну, выразив надежду, что скоро получу ваш ответ в связи с миром искусства и Розановым, а кроме того, в связи с внутренней моей потребностью. Далее по-русски. Слышать от вас, что вы здоров, и что моя дорогая Россия не так далеко от меня, как я иногда боюсь. Ваш сердечно и искренне преданный Р. М. Рильке.